Новости о том, что хозяйка помещения, которое мы с Тасей арендовали для открытия бизнеса, собирается его переделать во что-то более масштабное, упали на меня со скоростью и силой камнепада в горах. Мы с Тимом заглянули в пекарню, чтобы решить, нужна ли сегодня помощь за прилавком или нет, а обнаружили там Таисию и Веру в самом плачевном состоянии. Таська ходила туда-сюда, а наша новая помощница наблюдала за этим со скорбным выражением на лице. И когда мы с сыном появились на пороге, я поняла, что произошло нечто неожиданное и неприятное. «Что случилось?» — выдохнула я, готовясь к самому худшему. Вариантов того, что могло стрястись, было так много, что я даже запуталась в картинках, замелькавших в голове. «Ничего хорошего», — ответила глухо Таисия. «Нас попросили переехать куда-нибудь еще». Мои глаза округлились, а Тим на руках жалобно пискнул, как будто понимал, о чем именно идет речь. «В смысле переехать? У нас же аренда на год. И почему переехать? Лидия же говорила, что у нас будет длительный договор». Меня как водой ледяной окатило, когда я представила, как нам придется вновь все начинать с нуля. И это в момент, когда деньги, доставшиеся мне после развода, уже были вложены в организацию рабочего процесса здесь, а накопить пока так и не удалось. Потому что ей предложили расшириться. Она станет выкупать соседнее помещение, и здесь будет какая-то большая пекарня. Тася посмотрела на меня затравленно. Я понимала, что это значит. Разумеется, патента на то, чтобы подобного рода предприятия были только у нас, ни я, ни подруга не имели. Это было нереально. И те покупатели, которые уже стали для нас постоянными, просто останутся здесь, по старой памяти. По договору все нормально. Она предупредила нас заранее. «Деньги за оставшиеся полгода вернет», — шепнула Тася. Хотелось запрокинуть голову к небесам и завыть. Но нужно было держать себя в руках. Такой подставы мы, конечно, не ожидали, но что-то же необходимо предпринять. Может, мне самой поговорить с Лидой или попросить помощи у Лесина? Словно в ответ на мои мысли на телефон поступил звонок. Нет, не от Станислава Венедиктовича, а от Гранина. Муж хотел помочь мне? Посидеть с ребенком, пока я занимаюсь делом? Пусть лучше даст совет, как поступить в сложившихся обстоятельствах. «Я слушаю», — ответила на звонок, передав Тима Тасе. В голове мелькнула мысль о том, что сейчас Марк наверняка решит не терять тех позиций, которые успел занять даже против моей воли. Вот и станет мне названивать и появляться рядом, даже когда его не ждут. Но Гранин смог меня удивить. «Насть, привет, только не делай преждевременных выводов», — сказал он, и сердце мое пропустило пару ударов. «Скажи, ты не будешь против встретиться и обсудить анализ ДНК? Я хочу стать Тимофею отцом по документам». Анализ ДНК. Стоило ли мне считать, что Гранин сомневается в том, будто Тим его ребенок? Наверное, да. «Мы можем встретиться и обсудить», — ответила я ледяным тоном. «Но сначала решу свои проблемы с работой, которой могу лишиться. Позвоню позже». Положив трубку, я посмотрела на экран и ожидаемо увидела на нем входящий звонок. Отвечать, разумеется, не стала. А Гранин, конечно, одним разом не обошелся. Продолжал набирать и набирать мой номер с упорством отбойного молотка, который вгрызается в железобетонную стену. «Ну, что там?» — спросила Тася с надеждой, которую испытывала и я. Правда, теперь в сторону другого человека, которому и начала звонить. «Он хочет сделать анализ ДНК, чтобы стать отцом по документам», мрачно проговорила я и показала подруге знак. «Мол, сейчас переговорю и обсудим. Совершенно не хотелось тратить сейчас время на блажь Марка. Станислав Венедиктович ответил, и я тут же выпалила в трубку. «Нужна помощь, очень-очень нужна». Было как-то по-детски, я согласна, но Лесина моя короткая тирада впечатлила. Он проговорил серьезно. «Слушаю со всем тщанием, на которое способен». И я тут же рассказала ему все, начиная от того, как приехала сюда и узнала те новости, от которых меня по сей час потряхивало, и заканчивая своими предположениями, как можно решить возникшие трудности. Причем появлялись вариации прямо здесь и сейчас, я генерировала их в моменте. «Так, Настенька, я все понял», — выслушав меня, заверил Лесин. «Дай мне несколько минут». Он положил трубку, и я снова посмотрела на Тасю. Сын на ее руках взглянул на меня с таким ожиданием, словно понимал все и разве что только сказать не мог ни слова. Ну или накинуть пару-тройку идей того, как мне стоит действовать дальше. «Так что там с ДНК?» — уточнила подруга. Я уже и забыла о Марке и его способности меня ошарашить. Гранин хочет анализ на отцовство, чтобы официально называться родителем Тимофея. Вроде как особо ничего такого в этом не имелось. Скорее всего, Марк просто решил пойти бюрократическим путем. Но меня царапала сама постановка вопроса. И Гранина тоже, иначе он бы не зашел со слов «только не делай поспешных выводов». «Ну, не знаю, Насть. Может, это и не самый плохой вариант», — проговорила Тася задумчиво. Я фыркнула. «Могу поспорить, не обошлось без Павловской и Людмилы Матвеевны. Тех хлебом не корми, дай только дать совет. Ну и попутно обвинить меня в какой-нибудь ерунде». Подруга посмотрела на меня с чем-то вроде сожаления, что все происходит именно так, но я развивать тему не желала. Тем более, что вновь позвонил Лесин, а он сейчас отвечал за вопросы гораздо более важные, чем какие-то подозрения бывшего мужа. «Настенька, я сейчас попробую утрясти то, что вы мне обрисовали», проговорил Станислав Венедиктович. «Возможно, получится взять в аренду немного другое помещение, чуть дальше от вашего дома. Но вариант там отличный, а хозяин этих хором мне должен». Кашлянув, когда я услышала слово «хоромы», я уточнила осторожно. «Помещение очень большое, у меня нет оборудования в таком объеме». Внутри тут же заговорил чертик, который так и подмывал соглашаться на все, а разбираться после. Нужно было его немного притушить, а то встрять с такими мысленными советами можно очень крепко. «Не очень», — мягко рассмеялся Лесин. «Я перезвоню вам чуть позже и все решим точно». Новости приободрили. Я посмотрела на Таську, которая ловила каждое мое слово, после чего пояснила. Станислав Венедиктович с кем-то договорился. Тот помещение где-то неподалеку, принадлежит его какому-то знакомому. Так что будем переезжать. Подруга выдохнула с облегчением, а я осмотрелась, чувствуя внутри лишь горечь. «Ну что, Вера, придется тебе еще и при переезде нам помочь», — проговорила устало. Наша помощница закивала и улыбнулась. «Помогу, конечно», — заявила она уверенно. «Мне очень понравилось здесь работать». Ну а я, ответив ей такой же улыбкой, стала звонить Лиде. Очень интересно было услышать и ее версию событий. В нашу пекарню Гранин ворвался с таким видом, словно был всадником апокалипсиса, готовящимся протрубить конец света. «Еще немного, и ты станешь появляться здесь чаще, чем я», — констатировала, увидев взъерошенного Марка. Тася как раз очень вовремя ушла на прогулку с Тимофеем, и я могла вполне комфортно высказать Гранину все. «Если бы ты брала трубку, я бы не стал мчаться сюда, решив, что мне объявлен бойкот», — парировал Гранин. и добавил поспешно. «Настя, ты меня неправильно поняла». Я просто обожала эту фразу. А сейчас, когда она прозвучала из уст Марка, которого пока вообще никак было невозможно понять, захотелось рассмеяться. «Я же сказала, что у меня есть заботы посложнее, чем какие-то там анализы ДНК на отцовство», проговорила ровно, хотя и подозревала, что мой тон на Гранина не окажет никакого влияния. Марк закивал и проговорил запальчиво. «Поэтому я и здесь. Что за проблемы с работой? Рассказывай». И я подумала, а почему бы и нет? Отчего бы не сделать так, чтобы и Марк как-то посодействовал в решении моего вопроса? Лидия, у которой мы арендуем помещение, собирается расширяться и заниматься пекарней сама. Так что я могу лишиться дохода, поведала я бывшему мужу. И, как ты понимаешь, волнует это меня в разы сильнее твоей неуверенности в отцовстве. Так что, раз ты здесь, помогай, Гранин. Ну, или не мешай мне решать мои проблемы». Марк нахмурил брови, но протестовать и что-то выяснять не стал. А к вечеру у меня было уже 3 помещения под целую небольшую сеть пекарен. Но обо всем по порядку. То, что Марк был скорым на выдумку и решение, никогда сомнений не вызывало. Этими качествами мужа я даже восхищалась в свое время, пока сама не пала жертвой данной черты Гранина. Но сейчас даже не представляла, что делать с тем, какое объявление ожидало нас чуть позже, когда мы с Таськой, отпустив Веру и закрыв пекарню, обустроились у меня дома. «Ты специально ведь Марка настропалила на решение проблемы с предприятием?» — в который раз уточнила подруга, и в глазах ее замелькало нечто вроде безумного восхищения. Я знала этот Тасин взгляд. Обычно в комплекте с ним выдавалась какая-нибудь грандиозная идея. Но сейчас подруга, похоже, искренне надеялась на то, что эту самую идею привнесет в наши жизни Гранин. Не настропалила, а отправила решать те моменты, которые сейчас особенно важны, ответила я. Ну и посмотрим, чем дело кончится. Я порядком подуспокоилась, ведь Лесин уже помог нам с Таисией. Однако было даже интересно, что же такого сделает Марк. И когда в дверь раздался осторожный стук, мы с подругой переглянулись, после чего я отправилась открывать. В глазах Таськи полыхала надежда, только я не могла понять, чего именно она ждет, что Гранину удастся отстоять наше дело. «Я же обещал все сделать, я сделал», — объявил Марк, заходя в прихожую. «Только пришлось выкупить еще и соседнее помещение, но думаю, что это не проблема». Он улыбнулся широко-широко, а брови мои взметнулись наверх. «Что-что?» — сказал муж. «Ты не рада?» — тут же пробормотал он, видя мою растерянность. И я начала, но тут же осеклась, потому что теперь напрочь не понимала, в какую сторону мне прикладывать свои усилия по дальнейшему развитию бизнеса. «Ладно, Станислав, я позвоню ему и извинюсь за беспокойство. Скажу, что слишком поспешно попросила его о помощи, вот и вышла накладка. Но со вторым-то помещением мне что делать?» «Ты выкупил мне не только нашу пекарню, но еще и соседние метры?» — выдохнула я. Гранин кивнул. «Ценник неплохой предложили, хотя и завышенный из-за спроса. Но думаю, что это отличное вложение». Я прошествовала в сторону кухни, где ждала Тася, которая наверняка слышала каждое слово. Опустилась на стул и проговорила: «Теперь нам есть чем заняться». Подруга уже приняла боевой вид, который явственно говорил о том, что она готова к свершениям. Но она забывала о крохотной детали. «У нас на это все попросту не было денег». «Я хочу проспонсировать ваше дело, Настя», — Не просто так, а за процент от прибыли. Но очень небольшой, и ты не останешься в накладе». Тут же, словно только и делал, что читал мои мысли, проговорил Марк.